Издательство «Эксмо». Мэтт Ричардс. Марк Лэнгтон. The Show Must Go On. Жизнь, смерть и наследие Фредди Меркьюри. Читает Александр Шаронов. Роди Шарлотт, которая принесла столько радости за столь короткий срок и продолжает это делать. Мэтт. Эта книга посвящена моему близкому другу, Мише Кучеренко, выдающемуся во всем. Марк. Ричарду и Ли, спасибо, что верили в эту книгу и за всю вашу поддержку. Жизнь без испытания не живуща в человеке. Сократ. Пролог. Ноябрь 1991 года. Лондон, воскресенье, 10 число. Типичная для столицы погода, мрачная. Субботние воскресные газеты полны домыслов о недавней гибели у берегов Тенерифе скандального газетного магната Роберта Максвелла. Посланник англиканской церкви Терри Уэйт только что освобожден из ливанского плена. Фильмы «Терминатор 2. Судный день» и «Робин Гуд. Принц воров» борются за британские кассовые сборы. Надежды на победу на выборах лейбористов, возглавляемых Нилом Киннаком, подкреплены опросом компании «Море», показывающим преимущество в 6 очков перед правящей партией консерваторов Джона Мейджора. Все это, вероятно, не имеет значения для немощного пассажира частного самолета, приземлившегося на британскую землю после короткого перелета из Швейцарии. Его, слепнущего и неспособного ходить без посторонней помощи, осторожно ведут по трапу самолета. В порядке исключения его проводят в обход очередей на таможне. Так ему удается избежать публики, прессы и поджидающих камер. После паспортного контроля пассажиры ведут в стоящий наготове «Мерседес», тонированные стекла которого помогают ему остаться неузнанным. Всего через час он выходит из машины у своего кенсингтонского особняка, и ворота с электронной системой безопасности отгораживают его от окружающего мира. И мир от него. В просторной прихожей, украшенной прекрасным дрезденским фарфором, недавно заново развесили гравюры, а длинная галерея примыкающих комнат заполнена японской мебелью и произведениями искусства, масляной живописью и изысканными вазами фирмы «Лалик». В музыкальной комнате на деревянном полу стоит рояль. На нем в серебряных рамках картина жизни, скрытой от столь многих. Крышка рояля опущена. Лестница ведет наверх. Перила — необходимое подспорье больному в его утихающем стремлении добраться до хозяйской спальни. Дни, когда он спускается утром за чашкой чая, все меньше. Он проводит время у себя в спальне. Наверху освежитель воздуха смешался с запахом дезинфицирующих средств. Кажется, будто слишком много часов было упущено. В хозяйской спальне когда-то безупречно ярко-желтые стены стали выглядеть болезненно выцветшими. Перед огромным окном стоит кровать со встроенным в стену изголовьем, по бокам два искусно инкрустированных комода красного дерева, сделанных на заказ. У стен стоят французские шкафы-витрины времен Второй империи с изогнутыми передними стенками, в них дорогая коллекция хрустальных скульптур и венецианских чаш. В правой части спальни находится будуар. Эдвардианский шезлонг и кресло-фотель XVII века готовы принимать друзей и гостей, но посетителей теперь мало. Они приезжают не на шумные посиделки и вечеринки, как в былые времена, а предаваться воспоминаниям. Стойка для капельницы справа от кровати для переливания крови выдает, что в доме поселилась болезнь. Больной лежит в полусне, дыхание тяжелое. Противорвотное подавляет тошноту, а инъекция болеутоляющего, сделанная верной домашней прислугой, не отходящей от него ни на шаг, начинает действовать. Смесь лекарств вводится через имплантат Хикмана, канюлю, вставленную в вену на шее. Эту простую операцию провели месяцы назад, чтобы облегчить введение лекарств, необходимых для спасения жизни пациента, или, как минимум, поддержание в нем жизни, свободной от боли. Имплант также позволил обойтись без присутствия медсестры каждый раз, когда нужно устанавливать венозный катетер, то есть минимум дважды в день. Положение усугубляется аллергией пациента на морфин, седативный препарат, который используется для обезболивания в таких случаях. Живущего здесь человека сейчас почти никто бы не узнал, хотя почти все знают, кто он такой. Он практически недееспособен. Его кровать будто спасательный плот, уцелевший при кораблекрушении обломок. Он пленник в стенах собственного дома. За пределами святилища его японского сада, за стенами его дома беснуется пресса и папарацци, непрерывно рыскающие в поисках любого слуха или сплетни, которые можно превратить в заголовок для ненасытной публики, жаждущей новостей о постояльце этого дома. Они устроили осаду и ждут. Он чувствует их присутствие. Ему слышно, как они галдят и бубнят, пока он лежит в постели. Звуки доносятся только из-за одной стены, и иногда ему видно, как всплывает наверх синие клубы дыма от их сигарет. Но это лишь одна из причин, по которой обитатель спальни не выходит из своего дома. Другая, главная причина — у него спит. Надежда на исцеление, тщетная вера в лекарства, способные продлить ему жизнь, пропали. Авторитетные врачи отступили, им больше нечего предложить. Вообще-то, в ближайшие недели он не сможет спуститься на первый этаж, не говоря уже о выходе за ограду дома. Неспособный есть регулярно, он выживает на минимуме необходимого. Рис всегда жареный, никогда вареный. И напитки, вода и чай с молоком. Иногда, но все реже, свежие фрукты. Надежды больше не осталось, спасения от прошлого больше нет. Его иммунная система настолько разрушена, что тело фактически беспомощно перед угрозой инфекции. Врач регулярно звонит и приходит через день, но пациенту теперь нужен аппарат искусственного дыхания, он почти не может управлять своими мышцами. Телевизор проигрывает фильм 1959 года «Имитация жизни», его любимую картину с Ланой Тернер в главной роли. Раньше он не мог сдержать слез в финале. Режиссер воздействовал на его эмоции так же, как он сам управлял эмоциями людей, слушавших его музыку предыдущие два десятилетия. Но сейчас он не плачет. Его состояние существенно изменилось с тех пор, когда он в последний раз побывал в Лондоне. Это беспокоит его близких. Он угасает быстрее из-за решения, принятого меньше недели назад, отказаться от лекарств. Препараты, которые он принимал последние 3 года, экспериментальный и в конечном счете смертельный коктейль, мало помогли отсрочить неизбежное. Они стали не чудесным средством исцеления, как он надеялся, а разрушительным катализатором, лишь ухудшившим оставшийся ему отрезок жизни. Надежды на чудо не оправдались, и вопрос теперь был не в том, умрет ли он, а в том, когда это случится. Так кончалась его жизнь. И так он начал умирать.